Что ж ты вначале не поиздеваешься надо мной? Пустая трата времени. Во всяком случае, я же ответил вам, что Данбар Уипл не убивал мисс Брук. Да, ответил. Но почему ты так ответил? Я резко повернулся к Вульфу. Вы знаете почему? Когда Данбар Уипл крикнул: «Что вы сделали? Что вы сделали?», я тут же подумал: «Нет, убийца не он». Не спорю, он точно так же мог вести себя, если бы был убийцей. Но тогда это была бы игра. А тут у него получилось совсем уж искренне. Сыграть так свою роль мог только гений, а я еще не встречал других гениев, кроме вас. Эту же искренность я почувствовал в его тоне и во всем поведении, когда он заявил, что «я знаю убийц», и когда извинялся потом перед вами. Продолжать? Не надо. Я тоже не сомневаюсь, что он не лжет. Ты понимаешь, что твой отчет нужен не только мистеру Крэмеру? Я тоже хочу его почитать. Понимаю. И приступаю к делу. Вечно вы находите для меня такие вот скучнейшие поручения. Глава 6. На составление отчета у меня ушло часов 11, 4 часа в четверг вечером и большая часть пятницы. Получилось 32 страницы, не считая показаний для полиции, изложенных отдельно. Возможно, я справился с работой не слишком оперативно, но мне приходилось писать главным образом по памяти. В пятницу днем, 16:45, я вложил отчет в конверт, написал на нем фамилию инспектора Крэмера, поехал на такси в нотариальную контору на 8-й авеню, заверил свои показания и отвез в уголовную полицию на 20-й улице. Обратно я ехал тоже на такси. В этот ясный зимний день было бы неплохо прогуляться, но уже вышла газет, и я обнаружил в ней заметку, которую хотел прочитать, не торопясь. Дело в том, что несколько раньше Уипл по телефону сообщил нам о своем разговоре с адвокатом Остером. От имени клиента тот не только согласился на участие Ниро Вульфа в расследовании, но и заявил, что рад воспользоваться его помощью. По распоряжению Вульфа я тут же связался с Лоном Коэном и сообщил, что если он найдет возможным прислать репортера, мы сможем дать кое-какие интересные сведения. Вульф даже велел мне направить репортера к нему в оранжерею, если он придет между 9 и 11. Газетчик явился вскоре после 10, и Фриц на лифте доставил его в оранжерею. Я бы не назвал этот случай беспрецедентным, но необычным, безусловно. Жаль, я не мог довести до сведения Данбара Уипла, что для него, негра, Вульф сделал исключение, которое почти никогда не делал для белых клиентов. Вскоре после ленча позвонил Остер и сообщил, что вместе с отцом Данбара приедет к нам в 6 часов. Возвращаясь в такси из уголовной полиции, я трижды прочитал заметку. Она была помещена на 3-й полосе под заголовком «Ниро Вульф обязуется доказать невиновность Данбара Уипла». В заметке говорилось: известный частный детектив Ниро Вульф приступил к расследованию дела об убийстве Сюзанны Брук. Он сообщил сегодня, что по поручению Гарольда Э. Ростера, защитника Данбара Уипла, берется осветить некоторые аспекты этого дела. По имеющимся сведениям, до сих пор ни один из клиентов Вульфа не был осужден по обвинению в убийстве. Сегодня утром репортер газет спросил у Вульфа, не рискует ли он на этот раз своей репутацией, на что знаменитый детектив ответил категорическим «нет». По его словам, он имеет веские основания верить в невиновность Данбара Уипла и убежден, что в результате совместной работы с Остером сможет представить доказательства, подтверждающие непричастность Уипла к убийству. Вульф не пожелал уточнить, что за веские основания и какие доказательства невиновности Уипла он намерен найти. Некоторые считают примечательным уже один тот факт, что Вульф согласился взяться за расследование дела и не возражал против огласки его решения. Кое-кто иронически замечает, что в карьере каждой знаменитости наступает момент, когда ей, знаменитости, приходится за что-то браться впервые. Фотографию знаменитого детектива редакция почему-то не поместила, хотя мне точно известно, что в архиве газет их хранилось не меньше десятка.